Глава третья. Дело было, в общем-то, простое. Плёвое дельце, честно говоря. Случилось оно ровно год назад. Ровно за 12 месяцев до нашей столь волнительной встречи с мистером Шварцем в ресторане Лондона. Родной город истекал дождем, а мне в интересах государства посчастливилось оказаться на Черноморском побережье. Жаркое солнце, теплое море и страна, до войны исповедующая ислам, в которой даже теперь звучало эхо колоритного прошлого. Казалось бы, зачем оставлять разведку действующей организации, да еще нанимать столь специфических личностей, как я, если у нас теперь наступили времена всеобщего благоденствия? На самом деле все очень просто. При том, что 10 государств, переживших ужас войны, объединились в конфедерацию, все они, словно дворовые шавки, продолжали периодически немного покусывать друг друга при каждой возможности. Конечно, это происходило в определенных рамках, и все же невольно вспомнишь матушку, которая до последнего дня своей жизни выносила мозг отцу требованием построить в пределах ранчо оснащенный всем необходимым бункер. Прямо навязчивая мысль у нее была на эту тему. Она всегда считала, что война никого ничему не научила и в любой момент может разгореться снова. У меня было определенное задание, как всегда, впрочем. Я разыскивал человека, ученый, один из тех, кто сегодня творит наше будущее, сидя в современной лаборатории. Мистер Крафт что-то не поделил с большими боссами моей страны. Что? Не очень интересно. Главное, я должен был найти этого умника и значительно сократить его жизненный путь. Подробности можно опустить, они совершенно не важны. Как и то, что мое руководство никогда не давало указаний, как именно выполнить задание. Их интересовал лишь результат. Тем более, по итогу, жертва всегда умирала естественным путем. Вариантов, подходящих для этого, много. Никогда не вникал в причины, которые делали того или иного человека целью разведки. Не за это Объединенное Королевство платит мне зарплату. Но одно могу сказать точно, если работаешь на правительство и знаешь даже крохотную, микроскопическую по своему объему секретную информацию, постарайся не откладывать на завтра никаких дел, потому что завтра может не наступить. Мистер Крафт не был столь сообразителен, как я, потому решил, будто побег в другую страну и смена гражданства ему это завтра смогут сохранить. Правительство Великобритании думало иначе, действуя по принципу «не доставайся же ты никому». Один из штатных информаторов сообщил интересный, а главное очень полезный факт. Новоиспеченный гражданин Южных Эмиратов, столь мне необходимый, даже на территории совсем недавно обретенной родины, проявлял крайнюю осторожность. Опасался, как бы руки прежних хозяев не оказались слишком длинными. Однако тот день, а точнее ночь, намечалось грандиознейшее событие. День рождения эмира. Этот праздник господин Крафт пропустить не мог, расценили бы как проявление неуважения. Тем более, все же правитель Эмиратов — это тебе непростой смертный. В стенах его дворца никто не сможет подобраться к мистеру Крафту. Прекрасная самоуверенность. Объект собирался посетить праздник, а значит, и я тоже там должен быть. Гражданская авиация, тщательно контролируемая со всех сторон всеми возможными организациями, к счастью, не только оставалась в нашей жизни как явление, но и благополучно развивалась. Поэтому комфортабельный самолет, имеющий только места бизнес-класса, доставил меня, а точнее некого мистера Смита, прекрасный город, полный приятных запахов и красивых женщин, которые, слава богу, больше не прятали своих лиц. Женщины. Моя маленькая слабость. К назначенному по официальному этикету времени мистер Смит, находящийся в Эмиратах ради конференции по обмену опытом, стоял возле огромного дворца, спрятанного среди пальм. Естественно, конференция проходила совсем в другом месте. И там даже видели участника из Лондона, но сейчас он изучал людей, выбирающихся из длинных, блестящих лимузинов. По красным, ослепляющим роскошью ковровым дорожкам в сторону высоких дверей, ведущих внутрь дворца, двигались лишь самые богатые из богатых, самые знаменитые из знаменитых. Политики, кинозвезды, светские львы и львицы. Этих ни одной ядерной бомбой не возьмешь, живучие сволочи. Мне даже минимальное внимание было совершенно ни к чему, поэтому от идеи влиться в толпу селебрити на данном этапе я отказался. Несмотря на классный смокинг, который без ложной скромности сидел идеально, дополняя мое чертовски мощное природное обаяние, я предпочел незаметно проскользнуть через черный вход, оставаясь незаметным для окружающих. Благополучно миновал служебные помещения и кухню, где, выкатив глаза от возбуждения, метался приглашенный из Франко-Италии шеф-повар, а уже оттуда попал, наконец, в просторный, заполненный фуршетными столами зал. Когда того требует обстоятельства, я умею становиться невидимым, причем вовсе не в переносном смысле. Народу было столько, что приходилось протискиваться между дамочками, благоухающими дорогими ароматами, и их спутниками. Такое чувство, будто все население нашего голубого шарика решило почтить своим присутствием этот праздник жизни. Уточним, богатое население. Меня же такое количество гостей лишь приводило в состояние покоя и умиротворения. Чрезвычайно удобно. Чем больше людей, тем выше шансы выполнить задание исключительно аккуратно. Нужный объект находился среди приглашенных. Я чувствовал его запах. Смесь химических компонентов и хрустящей чистоты. Все ученые пахнут почему-то именно так, будто их обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Рядом с мистером Крафтом отиралась жгучая брюнетка, которая периодически томно вздыхала, выпячивая весьма объемную грудь и закатывала восторженно глаза. Скорее всего, красотка выловила этого придурка, рассчитывая, что столь известная и нашумевшая своим переездом персона обязательно дорого стоит. Тут она права. Мистер Крафт, а точнее сведения в его голове, имели очень большую цену. Неприлично большую. Иначе вряд ли правительство Эмиратов пошло бы на подобный скандал с гражданством для беглеца, рискуя обрести почти врага в лице Великобритании. А мое правительство не потратило бы денег на услуги Ричарда Портоса. Слишком часто говорю о себе в третьем лице. Но что поделаешь, я чертовски хорош. В отличие от внешнего спокойствия, с которым мистер Крафт взирал на свою спутницу, особенно в ее декольте, сердечко ученого билось слишком сильно и быстро. Моложавый, чуть растрепанный мужчина, сам того не замечая, постоянно оглядывался и облизывал сухие губы. Это естественно. Человек всегда ощущает приближение рокового часа, даже если не осознает. Думаю, срабатывают инстинкты или предчувствия, как любят называть это особо эмоциональные люди. Оставалось лишь выманить объект в укромное место, парочка которых мне уже приглянулись на территории шикарного южного сада, окружавшего дворец почти со всех сторон, кроме центрального входа. Глупее не придумаешь. Именно здесь обустроить идеальные условия для работы таких, как я. Сплошные кусты, заросли и укромные уголки. Совершенная безответственность со стороны охраны. То, что происходило дальше, мог сделать лишь я. Сначала мистеру Крафту стало душно. Очень душно. Бедолаге даже пришлось, расстегнув ворот на крахмаленной белоснежной рубашке, бросить спутницу, чтобы выйти на свежий воздух. Честно говоря, не особо сложно сажать легкие человека на расстоянии. Для этого нужно лишь дышать в унисон с ним. Так, будто у нас один на двоих организм. А затем резко задержать дыхание. Потом снова отпустить. Это займет порядка 20 минут. Главное – правильный настрой и ахилл первого поколения. Люди, как фарфоровые куклы, словно механические игрушки. Слегка нажми туда, где нужно, и все, сломался оловянный солдатик. Едва ученый оказался на улице, он облокотился о ближайший столб с фонарем в виде кувшина, украшенный узором из непонятных линий. Мужчина прижал руку к левой стороне груди, подозревая, видимо, что подводит сердечко. «Нет, милый друг, если бы я взялся за него, ты уже валялся бы посреди нарядного зала, вызывая панику у присутствующих. Это было бы совсем откровенной наглостью с моей стороны. Нужно действовать более тонко». Я принялся насвистывать легкий мотив. Практически не слышно, на уровне ультразвука. Повторить такое смог бы разве что дельфин. Песенка, имеющая интересный эффект. Звук настолько монотонен и чист, что человеческий слух, принимая его, погружает мозг жертвы в состояние, близкое к нирване. Она, жертва, перестает контролировать свои действия. Я, словно крысолов-дудочник, вел мистера Крафта следом за собой, осторожно пятясь сквозь заросли южных растений в самый темный угол. Уже там ученый потеряет сознание, упадет, а чуть позже его найдут и определят причину смерти исключительно естественного характера. Ибо нечего пить при такой жаре, если имеешь проблемы. С чем, ну, пусть все-таки будет сердце. Как говорится, ничего не предвещало беды, когда из соседних кустов прямо на меня вывалилось нечто злое и весьма красноречиво матерившееся. От неожиданности мои руки машинально подхватили стройное тело, облаченное в струящееся вечернее платье, и дальше мы кувыркались уже вдвоем. Естественно, мистер Крафт был выпущен из столь филигранно сделанной сети. Рефлексы тела работают идеально. Я сгруппировался, прижимая брыкающуюся незнакомку к себе, и постарался принять удар о землю на свою многострадальную, в данном случае, спину. Хотя и заднице тоже досталось. Дорожка, на которую мы выкатились, была усыпана острыми камнями. Прибить бы ландшафтного дизайнера за такие идеи. Благо, за эти секунды у меня была возможность снизить болевой порог до минимума. В итоге, лежа под распластавшейся на мне девицей, я ощущал впивающиеся в зад булыжники хотя бы не с тем эффектом, какой мог бы быть, да еще и отхватил весьма острой коленкой чуть ли не по тому самому месту. Сколь не был бы силен мой ахиллес, но нарастить броню, к сожалению, он не способен. А жаль. Ощущения, даже несмотря на особенности тела, оказались весьма неприятными. Обычный человек, наверное, орал бы не своим голосом. «Пусти, козел!» Выдала вдруг незнакомка, спину которой прижимал к себе, а потом вообще двинула локтем мне в грудь. От возмущения у меня, что говорится, сперло дыхание. «Козел?» Я, словно рыцарь, спас девушку от валяния в грязи, потому что кусты совсем недавно были взрыты заботливым садовником, а также от болезненных синяков и ссадин. Хамка малолетняя. То, что незнакомка молодая, чувствовал каждой клеткой тела. Тем более, если соотносить с моим возрастом. Скорее всего, 18 уже исполнилось. Для эмиратов она вполне взрослая. Здесь девочки рано вступают в серьезную жизнь. Но я по привычке оцениваю совершеннолетие в пределах 21 года. Великобритания слишком консервативна в данном вопросе. Ох уж этот вкус и запах юности. Он особенный, сладкий, будто ванильное мороженое. Но в моей нежданной подруге, по несчастью, было что-то еще. Легкий свежий бриз. Вот как я бы это назвал. Соленые брызги моря, пьянящий ветер, рвущиеся в раскрытые паруса. Наверное, именно это сочетание сбило меня с толку. Я ни разу не встречал подобного. Тем временем, ухитрившись развернуться, а потом вдоволь напихать мне локтями и даже коленками, которые совершенно бессовестно обнажились из-под задравшегося платья, девица все же удосужилась слезть с постороннего вообще-то человека. «Блин, ты что, совсем не видишь, куда прешься, осел?» «Я?» переспросил исключительно потому, что усомнился в своем идеальном слухе. «Она это серьезно? То есть я же еще и виноват?» Пришлось, сцепив зубы, встать, чтобы отряхнуться, не ударив при этом грубиянку. Хотя желание поступить подобным образом было крайне велико. А вот говорить или спорить с хамкой не ощущалось ни малейшего стремления. Едва я развернулся, дабы уйти на поиски мистера Крафта, который после моей прервавшейся песенки, скорее всего, очнулся посреди сада и со скоростью ветра рванул под прикрытие личной охраны эмира, девица вдруг резко дернула меня за рукав, чуть не оставив смокинг без данной и все же полезной части костюма. «Эй, а извиниться!» Это было уже слишком. Из-за малолетней идиотки я упустил объект, глупо и абсолютно бездарно, а она мне заявляет подобные вещи. «Послушай, детка, шла бы ты отсюда со своими претензиями». «А то что?» Девица демонстративно задрала подбородок, прожигая меня гневным взглядом. «Ух ты! Да она навеселее! Что за идиот напоил девочку?» «Послушай, милая, давай-ка я отведу тебя к папе с мамой. По-моему, кое-кому нужно отправиться домой. Родители вообще в курсе, что ты по кустам попиваешь алкоголь, а потом валяешься там же с незнакомыми мужчинами?» Девчонка смешно оттопырила пухлые губы, показывая, видимо, таким образом сильное возмущение. «Хорошенькая. Я, между прочим, вообще не пила. Вернее, не собиралась. Это папашин дружок подмешал мне что-то. Крутился весь вечер рядом. Кобель старый. Честно говоря, мне не очень было интересно, кто, зачем и с какими последствиями окучивал эту пусть и симпатичную, но очень уж молодую девочку. Изрядно хотелось отшлепать ее за то, что она своим появлением сорвала почти выполненное задание. Придется заново выстраивать схему. Это время — деньги. Короче, Девица, слегка покачиваясь, попыталась развернуться на месте, но в итоге чуть не улетела повторно, теперь уже в соседние кусты. «Я игронирую, черт, мне на тебя вообще наплевать, ясно?» Я разглядывал небесное создание, испытывая при этом очень интересное чувство. Вся ситуация напоминала мне почему-то хорошо поставленный спектакль. Странно. Вроде бы случившееся логично и естественно. Молодую девушку решил соблазнить некий товарищ отца. Престарелый ловелас подлил симпатяге алкоголь, чтобы что? Вокруг куча людей. Это во-первых. Во-вторых, ни одна же девчонка сюда пришла. Значит, теоретически родитель где-то рядом. В чем соль? Я не успел осознать ответ, когда незнакомка, пошатнувшись чуть сильнее, снова полетела в мои крепкие мужские объятия. Однако стоило мне поймать весьма приятное на ощупь, что уж греха таить, девичье тело, как все рефлексы на пару с интуицией взвыли благим матом. К сожалению, поздно. Я почувствовал, как между ребер входит острая сталь. Такой поворот событий был совсем неожиданным и, честно говоря, даже неприличным. Спасаешь, значит, девушек, а они тычут тебе в сердце все, что ни попадя. А главное, где она ухитрилась спрятать пистолет? Я, по сути, облапал ее в момент падения со всех сторон. Однако, какими безумными идеями не руководствовалась бы эта странная особа, удивлять ее, вытащив колющий предмет из своего тела, столь красиво торчащей рукояткой наружу, я не стал. Немного захотелось подыграть незнакомке. Пара громких стонов, сжатая пальцами, по которым стекает кровь, предательское оружие, удобно расположившееся в моем сердце. И, как апогей, рухнувшее на землю тело. Господи, почему я выбрал спецслужбу? По мне же однозначно плачут театральные подмостки. А вот дальше было интересно. Незнакомка сразу вдруг перестала шататься, приняв вполне адекватный вид, затем наклонилась внимательно, разглядывая мое побледневшее лицо и полуприкрытые глаза, которые я весьма выразительно закатил вверх. «Ну вот ты и сдохнешь, урод! А говорили, это невозможно! Говорили, вас нереально убить! Брехня!» Девчонка выпрямилась и уже почти скрылась в кустах, но в последнее мгновение оглянулась на бездыханное тело своей жертвы, то есть на меня, естественно. «Не знаю, существует ли потусторонний мир, особенно для таких, как ты, но я хочу, чтобы мое имя было последним, что ты услышишь в этой жизни. Мелисса Эсперанто, запомни!»